Это ничего не значит. Я весь трясусь. Мне нужно, чтобы он вошел в меня. Так же быстро он вводит в меня свой член, и я чувствую, что меня накрывает волной экстаза. Но он резко выходит из меня. Я нахожусь в замешательстве. Мне хочется просто кончить. Мои мышцы обмякли. Мне нужен его член. Нужна его помощь, чтобы я кончил. Чувствую, как его ладонь обнимает мой член. И я весь дрожу. Он ласкает меня и снова входит. Я так давно не занимался анальным сексом. Он нажимает членом на плотное колечко мышц. А я лишь прошу его не делать мне больно. Он входит полностью в меня, сдавливая член. Мое дыхание прерывается, и меня захлестывает оргазм. На секунду я обвисаю в его руках и сливаюсь с ним в одно целое. Он изливается, выстреливая глубоко в моих недрах, и я ощущаю всю его сперму, заполняющую меня в этот момент. Одно движение, и я стою на коленях у его ног, облизываю его яички и остатки семени, что остались на члене. Я обессилен и опустошен. Он помогает мне снова прилечь, и теперь уже сам играет с моим уставшим членом, вычищая и жадно слизывая мое семя. Мы лежим в обнимку, и я понимаю, что если кто и сможет помочь мне вернуться к жизни, то это мой Макс. День за днем я ощущал прилив сил. Печаль не уходила, но суета помогала не сойти с ума. Я снова начал посещать занятия. Сава был против, опасаясь за мое эмоциональное состояние, но Макс настоял, сказав, что для меня будет лучше снова влиться в общество. Макс каждый день радовал меня своими эксклюзивными ласками, и с ним я хотя бы на время мог забыться и наслаждаться жизнью, забыв о том, насколько этот мир гнилой и ублюдочный, и сколько в нем несправедливости. У меня было всего три человека, ради которых я жил. Это бабуля, Макс и, конечно же, мой любимый брат Савелий. Я научился воспринимать его не как сексуальный объект, а как родственника. Это время скорби помогло каким-то образом трансформировать мою страсть в простую братскую любовь. Это радовало. Ближе к маю врач посоветовал мне на пару недель снова лечь на обследование, потому что у меня участились головные боли, и пару раз я падал в обморок. На этот раз Макс не сидел возле моей кровати целыми сутками напролет. Меня положили в клинику, где посещения строго регламентированы с 5 до 6 вечера. Я ждал этого момента, как луч солнца в темном царстве. Саве удавалось пробраться ко мне и днем. Этот парень умел договариваться с нужными людьми, и мы с ним могли видеться каждый день. А вечером у меня был целый час свиданий с Максом, и я каждый раз плакал и говорил ему, что эта разлука для меня невыносима. Он выглядел уставшим, жутко уставшим. Мне казалось, что он выдохся от такого марафона жизни. Учеба, работа, забота обо мне. Но я видел в его глазах любовь, и этого было достаточно, чтобы я верил ему. «Когда я выпишусь, тебе придется пару ночей потратить, чтобы наверстать упущенное», — улыбнулся я, прижимаясь к нему всем телом. «Постараюсь тебя не разочаровать». Он вроде бы улыбался, но выглядел как-то слишком печально. Мне даже показалось, что с ним что-то не так. «Макс, с тобой все в порядке?» – насторожился я. «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Ты немного странный». «Просто устаю». За 3 дня до выписки он позвонил и сказал, что не сможет прийти, потому что он обещал пойти к другу на день рождения. Меня это жутко разозлило и расстроило, потому что я бы не поступил так. Знает прекрасно, что я его жду, но вместо меня он выбирает какого-то друга, которого я толком даже не знаю. И что это там еще за друг?» На следующий день в обед пришел Сава и успокоил меня, сказав, что иногда мужчинам хочется сменить обстановку и расслабиться, что мой парень тянет на себе слишком многое и может сломаться. Вроде бы я успокоился, но потом... Я начал копаться в его профиле и просматривать всех его друзей. Их там было дофига. Кое-как я нашел парня, судя по всему, того самого, хотя дата рождения у него стояла совсем не вчерашняя. Я понял, что вечеринка была у него, потому что там были выложены свежие фотографии, просто в сумасшедшем объеме. Я быстро перелистывал эти фото, не цепляясь за лица незнакомых мне людей, пока внезапно не наткнулся на изображение, где был мой Макс. Вначале они просто поднимали бокалы и фоткались с парнями. Ничего особенного. А затем я увидел на одной из фотографий девушку. Она смотрела на него так, словно раздевала. Я стал изучать фотки, и на всех она смотрела не в кадр, а на моего парня. Игла ревности ужалила меня с такой силой, что я не выдержал и заплакал. Повода не было, но отчего-то внутри все сжалось от боли. «Это ничего не значит», — сказал я себе вслух. «Мало ли кто на него смотрит». Я снова начал листать фотки и внезапно наткнулся на то, что окончательно выбило меня из колеи. Я прикусил руку, чтобы не завыть в голос. Эта грымза просто висела на Максе и целовала его в щеку. А он смотрел в кадр и ухмылялся. Выглядел именно таким, каким я его узнал когда-то впервые. Эгоистичным, высокомерным, бабником. Дождавшись его прихода, я сразу же накинулся на него и начал предъявлять. «Эй, Даня, ты с ума сошел? У меня ничего с ней нет. Это сестра моего друга. Ты же знаешь, меня девушки не интересуют». «Кто знает, может быть, ты увлекся ею, пока я тут на обследовании». «Ну, сам подумай, зачем я буду рисковать нашими отношениями ради мимолетного увлечения? Что ты там такого увидел? Покажи». Мне было стыдно говорить, что там просто поцелуй в щеку, но мне реально казалось, что угроза существовала. Эта девушка серьезно настроена. Я много раз видел взгляды его поклонниц, но меня не особо это задевало, но тут что-то другое. «Даня, прости, что не пришел вчера. Я правда хотел отдохнуть от всего. Дело не в тебе. Просто задолбался. С работой не все клеится. Да и дома тоска смертная без тебя. Если бы Сава не навещал, я бы свихнулся. Жду твоего возвращения». Мог бы дождаться и вместе со мной пойти. Я повернулся к нему лицом и с укором посмотрел на него. «Эй, милый, перестань дуться». Я прикусил губу, и он засмеялся, приближаясь ко мне. Он наклонился за поцелуем. «Еще 2 дня, и мы снова будем вместе». Я киваю, пытаюсь улыбнуться ему, хотя все еще злюсь, а он присаживается передо мной на корточки, так что я не могу избежать его взгляда. «Данечка, я так жду тебя. Постоянно думаю только о тебе. Меня не интересует никто больше, понимаешь?» «Да, я понимаю», — бормочу я, опустив глаза в пол. «Мне становится не по себе от стыда, когда я осознаю, что он прав. Ревность поглотила меня и начала топить, а я в отчаянии пошел ко дну и пытался потащить за собой наши отношения. Боже, я так долго мечтал о подобных отношениях и чуть сам все не испортил. Сперва своей тайной страстью к брату, а сейчас из-за слепой ревности. «Я больше не буду ревновать, обещаю», — говорю я, обнимая его. Макс обхватывает мое лицо ладонями. «Для меня есть только ты».